От Краснодева выступали два исполнителя и одна музыкальная группа. На них всех выделили 30 минут. Даже Чэнь Цзиньхао говорил, что уважаемый Чан И в самом деле оказал честь. Что же касается того, каким образом распределить время между собой, то «Голубой лотос» это не контролировал. Они лишь составили порядок выступления музыкантов. Все сели за стол. Цинь Ханьян сообщил: «Скоро начнется представление, нам надо сперва распределить время. Сестрица На, очень важно было распределить между собой время». Как самый старший в Краснодеве, Цинь Ханьян, разумеется, отвечал за это. Но он по-прежнему уважал мнение сестрицы На. Сестрица На ответила: «Я спою одну песню, дай мне 5 минут, а малышу Чиню дай 10 минут, пусть исполнит 2 песни». При нормальных условиях распределение времени на выступление происходило согласно статусу музыкантов. Цинь Ханьян и сестрица На должны были спеть по 2 песни, оставив 1 песню Лу Чиню. В итоге на 5 песен выходило по 30 минут. В среднем 1 песня занимала 4 минуты, но пока ты поднимался на сцену, спускался с нее и говорил несколько слов, то уходило ровно 5 минут. Одиночным исполнителям этого было достаточно, а с музыкальными группами было все немного сложнее. Поэтому половину времени нужно было отдать блужданиям Цинь Ханьяна. Однако сестрица На вдруг уступила свое время, отдав 1 песню Лу Чэню. Это действительно было неожиданно. Лу Чэнь поспешно сказал: «Сестрица На, мне хватит и 1 песни». Сестрица На рассмеялась: «Где же тебе хватит 1 песни? Ты мой сосед по парте вместе с Золушкой. Будет досадно сыграть только что-то 1 из них. Нужно заставить всех присутствующих узнать о таком талантливом исполнителе, а я спою песню, которую ты написал для меня». Цинь Ханьян неожиданно кивнула и сказал: «Сестрица наверное говорит, ты для нее написал отличную песню». Лу Чэнь всегда представлял Цинь Ханьяна серьезным исполнителем, который просто так не разбрасывался словами. Как вокалист и руководитель группы «Блуждания», он, находясь в Краснодеве, большую часть времени скрывался вместе с членами группы в маленькой комнате и не обращал внимания на то, что происходило вокруг, а выходил оттуда, только когда наступало время его выступления. Лу Чэнь проработал в Краснодеве 1,5 года и практически не разговаривал с этим уважаемым человеком до настоящего момента. Поэтому, услышав похвалу от Цинь Ханьяна, Лу Чэнь немного смутился. «Это счастье, что я знакома с малышом Лу». Сестрица навесело улыбалась. «Малыш Лу, старшой Цинь уже помог мне с аранжировкой к написанной тобой песне. Вечером я выйду на сцену вместе с группой «Блуждания» и под их аккомпанемент спою. Остальное время отдаю тебе». Когда упомянули аранжировку, Лу Чэню действительно стало очень стыдно. Несмотря на то, что в его памяти хранились бесчисленные классические произведения и не составляло труда записать нотами мелодию, однако у него не хватало сил полностью составить аранжировку. Основная причина заключалась в том, что Лу Чэню не доставало опыта в этом деле. Ему требовалось тщательно учиться и набираться знаний. В противном случае в будущем он только сможет записывать мелодии, не разбираясь при этом в аранжировке. За это люди легко могли его раскритиковать. Несмотря ни на что, сестрица На продолжала упорно настаивать, а Цинь Ханьян не возражал, чтобы дать Лу Чэню время на исполнение 2 песен. Соло-гитарист, басист, барабанщик и клавишник группы «Блуждания» смотрели на Лу Чэня с особым выражением лица, как бы говоря ему: «Парень, да ты везунчик», отчего тот стал себя чувствовать еще более неловко. Цинь Ханьян взял лист с расписанием, который Лу Чэнь еще не успел просмотреть, и нахмурился. Сестрица На что-то почувствовала. «Что такое? Проблема?» Цинь Ханьян покачал головой из стороны в сторону, ответив: «Не совсем большая проблема. Просто малыш Лу выступает не с нами вместе. Перед ним идет группа «Фит», а после него – группа «Компас», и только потом наша с тобой очередь». Согласно прежним общепринятым правилам, исполнители из одного бара выступали вместе, потому что многие исполнители пели под аккомпанемент музыкальных групп, как, например, сестрица На и группа «Блуждания». Очень редко случалось, чтобы специально разделяли музыкантов, как это произошло с Лу Чэнем. Сестрица На не придала этому значения. «Это же ничего страшного, малыш Лу достаточно умел, чтобы в одного играть и петь». Цинь Ханьян, немного поколебавшись, сообщил: «Я слышал, что музыкальная карнавальная ночь проводится ради рекламы музыкальной группы «Компас». Группа «Компас» образовалась 2 года назад. Фронтмен этой группы Гань Лан являлся весьма умелым певцом. В настоящее время у него был подписан договор с «Голубым лотосом». Группа «Компас» славилась в кругах своим исполнением легкого рока и была намного известнее группы «Блуждания». Цинь Ханьяну стало известно, что группа «Компас» теперь подписала договор с медийной компанией «Цинь Юй», а вся эта ночь в «Голубом лотосе» проводилась ради рекламы группы «Компас». По окончании представления об этом собирались официально объявить. Компания «Цинь Юй» даже пригласила людей из шоу-бизнеса и журналистов. Поэтому выступление группы «Компас» неизбежно являлось важнейшим приоритетом на музыкальном ночном мероприятии. Лучиня поставили выступать перед ними, а перед Лучинем собиралась играть ставшая быстро популярной в последнее время группа «Фит». Получалось, что Лучиню наносили удар с двух сторон. Цинь Ханьян и Сестрицына являлись бывалыми людьми. Немного проанализировав ситуацию, они все поняли. Сестрицына, чуть поколебавшись, произнесла: «Малыш Лу, ты не хочешь поменять песни?» Музыкальные группы «Фит» и «Компас» играли в жанре рок. Их пение непременно будет страстным и с порывом, что легко вызовет бурные эмоции у публики и разожжет окружающую обстановку. Если бы между ними играла группа «Блуждания», то опытный Цинь Ханьян полностью бы поддержал установившуюся обстановку. Однако, если в то время, как все будут возбуждены и находиться в диком экстазе, а Лучень исполнит на своей гитаре «Ты мой сосед по парте» или «Золушку», скорее всего, не успеет он спеть и нескольких строк, как публика начнет жаловаться и кричать, чтобы он ушел со сцены, ведь его стиль совсем не подходил. Зрители, посещавшие музыкальную карнавальную ночь, не являлись чьими-либо фанатами. Если они считали выступление плохим, то сразу жаловались. Немногие исполнители были способны продолжать выступление, потеряв лицо перед публикой. Цинь Ханьян согласился: «Верно, поменяй на более энергичные композиции. Наша группа будет тебе аккомпанировать». Порядок выступления уже был закреплен и нельзя было временно поменяться местами. Это стало бы проявлением неуважения к организаторам. Но выступление музыкальной группы с исполнителем – это была не проблема. При поддержке группы «Блуждания» престиж Лучиня точно бы не испортился, но тогда пришлось бы отказаться от его двух оригинальных композиций. К этому моменту Лучиню стало ясно, что из него сделали рабочую лошадку. И неудивительно, что тот человек из группы «Фит» провоцировал его. «Спасибо, братец Цинь, спасибо, сестрица На, но для меня не проблема выступить самому на сцене». Лучень был тронут вниманием и заботой Цинь Ханьяна и сестрицы На, но у него не было никакой мысли поджимать хвост. Напротив, в нем зажглось желание сражаться. «Хотите растоптать меня? Тогда посмотрим, кто кого в итоге растопчет». Глава 35. Дун Юй. 35. Дун Юй. Лучень настаивал на том, чтобы выступать одному на сцене. Цинь Ханьян и сестрицына переглянулись между собой и, молча согласившись, больше не стали убеждать того, потому что они оба тоже когда-то были молодыми и горячими и, столкнувшись с давлением и несправедливостью, всеми силами старались сопротивляться. И неважно, ждал их в результате успех или ждало поражение, они все равно делали все с большой энергией. Поэтому они понимали настойчивость Лучиня и не хотели на правах старшего поколения читать наставления Лучиню, пусть даже эти наставления и происходили бы из добрых помыслов. В молодости не бывает поражений. Только пережив неудачи и провалы, человек по-настоящему становится зрелым и взрослым. Сестрицына подбодрила: «Задай жару, мы все поддерживаем тебя». Цинь Ханьян тоже кивнул головой. Лишь у четверых членов группы «Блуждания» было странное выражение лица. Они удивленно смотрели на Лучиня. По их мнению, Лучень просто не понимал всей сути происходящего и принимал хорошие намерения братца Циня и сестрицына за плохие. Если он один выйдет на сцену, то обязательно потерпит неудачу и будет освистан людьми, попав в неловкое положение. Атмосфера музыкальной карнавальной ночи в «Голубом лотосе» совершенно отличалась от обычной обстановки в барах. Крики и рев столпившихся вокруг 2000-3000 человек были способны сорвать крышу здания. Если человек не имел достаточно сильную психику, то мог очень легко смутиться и опозориться. Если бы здесь не было Цинь Ханьяна, они бы захотели вразумить Лучиня: «Да кем ты себя возомнил?» Лучень вдруг рассмеялся: «Сестрица На, я сегодня, кроме того, подготовил новые песни». Из всех присутствующих сестрица На, вне всякого сомнения, больше всех беспокоилась за него, поэтому Лучень не хотел ничего утаивать, решив, что лучше выложить все на чистоту. «Поверь, я ни в коем случае не опозорю наш красоднев». Тут же мелькнул блеск в глазах сестрицы На. «Правда, раз ты в этом уверен, значит нет никаких проблем. Я верю в твои силы». Какие проблемы могли возникнуть у подготовленного Лучина, что сумел написать для нее такую хорошую песню? В некоторой степени сейчас сестрицу на вполне можно было считать поклонницей Лучина. У Цинь Ханьяна были смешанные чувства. Прежде он не имел никакого представления о Лучине. Пусть даже тот и проработал в Краснодневе более полугода, оба человека не общались друг с другом. И только потом, когда Цинь Ханьян помог сестрице с аранжировкой, он узнал, что, оказывается, рядом с ним работал такой талантливый юноша. Но Цинь Ханьян полагал, что те две народные песни Лучина уступали той песне, что он написал для сестрицы На. А теперь, услышав, что Лучень написал еще новые песни, Цинь Ханьян в самом деле очень переживал. Он занимался созданием музыки и хорошо понимал всю сложность оригиналов и как нелегко написать хотя бы одну неплохую композицию. Лучень уже только с этими тремя песнями имел право считаться второклассным или даже первоклассным автором песен. К тому же его творческие стремления были такими мощными. Если он сможет непрерывно получать новое вдохновение, то для него уже не будет никакой мечтой стать успешным известным человеком. О, если бы! За окном уже стояла темнота. Все расставленные на площадке осветительные лампы горели. Яркие лучи озаряли столпившихся людей. Стояла теплая и шумная атмосфера, отчего казалось, что сейчас был разгар лета. До официального начала музыкальной карнавальной ночи оставалось более получаса. Практически все зрители уже были в сборе. Молодые девушки и парни сидели на пластиковых стульях, разговаривали и смеялись, при этом держа в руках светящиеся палочки. На находившемся на сцене огромном светодиодном экране мерцали изображения с неясными фантастическими красками. Ударная установка, синтезатор и остальное мощное оборудование уже были установлены и ждали, когда же музыкальные группы воспользуются ими. Согласно общепринятым правилам выступления, «Голубой лотос» сам предоставлял музыкальное оборудование, которое было неудобно таскать с собой, поэтому некоторые барабанщики и клавишники музыкальных групп заранее подходили к инструментам и тестировали их. Подобные действия нередко вызывали шумиху у публики под сценой, а на балконе верхнего этажа бара «Голубой лотос» в VIP-зоне обстановка стояла, несомненно, намного непринужденнее. Безукоризненно одетые джентльмены и тщательно наряженные дамы пили шампанское или вино и собирались группками, чтобы пообщаться. Официанты в униформе подносили легкие кушанья и выпивку, пробирались сквозь толпу людей, не отвлекаясь ни на что, и работали, как положено. Среди людей больше всех привлекала внимание высокая и грациозная женщина, одетая в летний костюм марки Prada. Немало людей обступило ее, подобно окружающим луну звездам. Она стала центром всеобщего внимания. Эта одетая в Prada женщина имела деликатные и очаровательные черты лица. Черные шелковистые волосы были завязаны в узел. Она носила очки с титановой черно-золотой оправой, которые скрывали обаятельные глаза красного феникса. Глаза красного феникса, глаза, внешние уголки которых поднимаются кверху, как крылья. На прекрасное личико был нанесен тонкий слой пудры. Своей внешностью она сильно выделялась из толпы. Директор Дун, давно не виделись. Несмотря на то, что многие люди обступили девушку, к которой обращались, как директор Дун, а также заискивали перед ней и делали ей комплименты, на ее лице все это время держалась учтивая улыбка. Она очень вежливо отвечала на приветствия близких и посторонних людей. Лишь глаза, что скрывались за стеклами очков, сверкали беспомощностью, выдавая реальные внутренние переживания человека. Дун Юй, 27 лет, генеральный директор медийной компании Цин Юй. В начале года она вернулась из-за границы. Пусть даже она имела необычное социальное происхождение, ей было неприятно смотреть на мужчин, которые бросали на нее жадные, ненасытные или восхищающиеся взгляды. Все-таки в этой группе она была выше остальных, но было очень важно поддерживать связи с ними. К счастью, появление Су Цинмэй вовремя спасло Дун Юй. Обе сестры и оба партнера скрылись в углу для частной беседы. Мужчины, которые не успели воспользоваться удобным случаем, могли лишь рассердиться и вернуться назад. «Я не должна была приходить вечером». Дун Юй открыла свою дамскую сумочку, умело нащупала портсигар и зажигалку, затем прикурила мятную сигарету, затянулась и пожаловалась Су Цинмэй. «Унеси меня отсюда, да побыстрее». Она развила привычку курить, находясь за границей, хотя на самом деле ей не очень нравилось это делать. Однако, когда находила тоска, она прикуривала сигарету, чтобы хоть как-то избавиться от дурных мыслей. Су Цинмэй рассмеялась. Разве сейчас я не пришла тебе на выручку? Это же хорошо заводить больше новых друзей. Такой старушке, как ты, ни в коем случае нельзя запираться в офисе, а то это плохо скажется на тебе. Так и останешься старой девой. Суцинмы, Дунь Юй потушила сигарету о пепельницу и, уставившись своими глазами красного феникса, упрекнула. У тебя что, заноза в заднице? Не смей. Суцинмы поспешно попросила прощения. Сестрица Юй, я признаю свою вину. Я недавно искала таланты для компании. Она притворилась хрупкой и нежной, чтобы вновь приободрить Дунь Юй, а в голове при этом крутились мысли о том, что такой прекрасной деве невиданной красоты может в итоге достаться какой-то ублюдок. Дунь Юй спросила, так ты нашла? Су Цинмэй надула губы, сказав, да ничего особенного, подождем немного и поищем еще. Дунь Юй что-то вспомнила и спросила, ты же в прошлый раз у братца Цзиньхао выкопала многообещающего новичка, почему сейчас нет никаких новостей по нему? Су Цинмэй слегка растерялась и с удивлением спросила, сестрица Юй, откуда ты знаешь? Она бы никогда сама не сообщила Дунь Юй о дерзком отказе Лучиня и не ожидала, что Дунь Юй, оказывается, была в курсе событий. Су Цинмэй тут же почувствовала, как у нее зачесались зубы. Она была готова съесть человека. Дунь Юй насмехалась. Ты бредила во сне, я и услышала. Тот человек не подошел. Медийная компания Цин Юй была создана Дунь Юй и Су Цинмэй на боевых началах. Как только они открыли дело, то не стали кого попало привлекать из талантливых кругов. Ключевым пунктом являлись поиск и подготовка перспективных новых людей. Например, работавший в «Голубом лотосе» Компас являлся очень перспективной новой музыкальной группой, поэтому компания успешно заключила с группой договор. Дунь Юй случайно услышала о том, что Су Цинмэй попала в просак с каким-то мелким новичком, поэтому ей стало любопытно. Все-таки что же это была за личность такая, что заставило такую властную женщину два раза налететь на глухую стену. Поэтому Дунь Юй затронула запретную тему, найдя больное место Су Цинмэй. Она желала узнать правду. Су Цинмэй поскрипела зубами и ответила, «Я не разговариваю во сне, но, сестрица Юй, ты очень скоро увидишь этого паренька и, вероятно, в нем разочаруешься». На ее лице показалась таинственная улыбка, как у лисы, укравшей курицу. Дунь Юй удивленно подняла брови, сказав, он вечером тоже будет выступать, ага. Су Цинмэй изо всех сил кивнула головой и потянула за руку Дунь Юй, сообщив, хватит об этом говорить, представление скоро начнется, пошли к братцу Чану, ведь вечером он главное действующее лицо. Уже было 18:50, музыкальная карнавальная ночь, организованная совместными усилиями Голубого Лотоса и медийной компании Цин Юй вот-вот должна была начаться. Первая выступающая музыкальная группа только что забралась на сцену. Глава 36. Умирающий рок. 36. Умирающий рок. Началось. Представление началось. Потрясно. Потрясно. Потрясно. Потрясно. Потрясно. Кто может мне сказать, когда наш уважаемый Лу Фэй выйдет на сцену? Тот же вопрос, мне тоже интересно знать, так много народа, и в самом деле хочется побывать вживую, ведь именно там получаешь по-настоящему крутые эмоции. Великий стример должен открывать концерт, я сильно беспокоюсь за умственное развитие того товарища, что написал про открытие концерта. Посидим, подождем выхода стримера на сцену. Ровно в 7 часов вечера популярность канала Лу Фэя на Вхолит Фреско подскочила, количество зрителей продолжало расти и уже достигло 100 тысяч. Это был поразительный рост. Многие рыбные фаны, чтобы хоть как-то убить время, заходили в свои аккаунты и закидывали комментариями экран сверху донизу, делая канал максимально оживленным. Так как Лу Чэнь собирался выступать, то за стрим отвечал Ли Фэюй. Товарищ братюня Фэй открыл трансляцию, как только наступило 7 часов вечера и, полагаясь на свой ораторский рот продавца, что есть мочи, привлек 20 тысяч фанатов и упорно поддерживал популярность канала. Благодаря этому, было прислано огромное множество рыбных шариков, а самый преданный местный богач Ли Бо отправил 3 авианосца. Он с полной уверенностью заявил, что после выхода Лу Чэня на сцену пришлет еще 7 авианосцев, чтобы поздравить того с выступлением. Затем в 10 раз увеличилось количество попрошаек. Посторонние люди, кто был не в курсе событий, увидев такую шумную и воодушевленную обстановку, в самом деле полагали, что Лу Чэнь вечером проводил личный специальный концерт, и потому все вели себя так взволнованно и горячо. Ли Фэюй смеялся так, что у него чуть лицо не сводило, при этом нисколько не обращая внимания на сидевших рядом посторонних людей, которые бросали на него косые взгляды. Это было место проведения музыкальной карнавальной ночи, а шумная и бурлящая атмосфера считалась здесь нормальной. Поэтому он ничуть не беспокоился, что его трансляция окажет какое-то влияние на посторонних людей, а он и лучше не позорится. Чем оживленнее, тем больше похвалы. Все искусственное освещение вокруг зрительской площадки погасло, а лампы на сцене зажглись, полностью нацелившись на первую выступавшую музыкальную группу хранителей. Все люди на площадке постепенно затихли, ожидая начала выступления. Группа хранителей, открывавшая представление, Тхаухая являлась легендой. Группу хранителей основали 20 лет назад. Это была рок-группа, которая на протяжении 20 лет исполняла китайский рок. Китайский рок брал свое начало в 80-х годах. Под влиянием западного либерализма китайский рок начал зарождаться и развиваться. Появлялись одна за другой молодые музыкальные группы. В конце 80-х китайский рок достиг наибольшего расцвета. К тому времени уже появилось более 1000 музыкальных групп, возникло множество известных классических произведений, однако с наступлением 90-х по мере развития бизнеса в поп-музыке классический рок подвергся серьезному удару на рынке. Некоторые рок-исполнители приспособились и переключились на персональный идеализированный стиль, начав играть софт-рок и народные песни. Но многие рокеры все равно стояли на страже китайского рока и не склоняли голову перед рынком. Вплоть до настоящего времени китайский рок уже стал далеким понятием, лишь малая часть людей до сих пор упорно боролась за него. Группа хранителей являлась такой музыкальной группой. Когда она была основана, китайский рок уже испытывал упадок, но, полагаясь на крепкую веру и поддержку малого числа фанатов, эта группа в малом кругу андеграундной музыки Хаухая сумела продержаться 20 лет. Группа хранителей никогда не имела головокружительного успеха и композиций, которые бы стали известны широкой массе. Они твердо верили в бессмертие рока и имели прочные идеалы, поэтому их уважали многие люди из шоу-бизнеса. Их пригласили в качестве исполнителей, открывавших музыкальную карнавальную ночь в «Голубом лотосе», что говорило о восхищении их моральным духом. Это была самая лучшая эпоха для идеалистов, и в то же время самая худшая эпоха для них. В группе хранителей играли 4 человека. Их средний возраст составлял 40 лет, они были взрослыми мужчинами, и песни, что они исполняли, явно не нравились молодым людям и не вызывали у них восторга. Песни «Жизнь все равно, что смерти выстреленная в грудь» пуля даже Лучень не слышал. Но нельзя было не признать, что пение группы хранителей оказывало невообразимое действие. Бурные звуки песен захлестывали толпу на площадке, пронизывали окна бара и достигали ушей внутри сидевших людей. Цин Ханьян вдруг произнес: «Договор на аренду бара Нирвана закончится к концу года. Поговаривают, что его передадут». Его голос звучал уныло, слышались нотки печали и грусти. Сестрица на слегка растерялась и тут же пришла в себя. Что же делать тогда старшому Маю и остальным? Бар Нирвана являлся местом, где прочно осела группа хранителей, а также был пристанищем для андеграундной музыки в Хаухае. Хозяин бара был истинным ценителем китайского рока. Без его поддержки группа хранителей не смогла бы продержаться до настоящего времени. А под старшим Маем сестрица подразумевала фронтмена и ключевую фигуру группы хранителей Май Теня, который являлся ветераном китайского рока. Что еще могут сделать? Цин Ханьян сказал: «Кроме Нирваны, какой еще бар сможет предоставить им место для выступлений? Им только и останется, что распасться». Нирвана принадлежала к старым известным барам в Хаухае, но все это время получала неважную прибыль, и все понимали, в чем заключалась причина. Сейчас, если Нирвана закроется, то следом за ней, естественно, распадутся и хранители. Цин Ханьян без всякого энтузиазма сообщил: «Распад – это тоже неплохо. Старшому Маю и остальным уже за 40 лет. Им нужно уделять больше времени на личную жизнь, найти работу со стабильной зарплатой, например, можно стать учителем музыки в музыкальной школе». Слово за слово он начал горько смеяться. Подшучивая над хранителями, Цин Ханьян фактически смеялся над самим собой. Любой круг лиц был своего рода пирамидой. Успешные люди наступали на спины бесчисленного множества других людей, которые служили подставками для первых. Группа хранителей на низшем слое пирамиды тяжело трудилась и боролась за выживание. Разве группа блуждания не была ей подобна? Сестрица намолчала. В разговоре на эту тему у Лучиня так тем более не находилось слов. Следовало иметь в виду, что, когда создавалась группа хранителей, Лучень только-только научился ходить и не особо разбирался в роке, но в его воспоминаниях хранилось действительно много классических рок-произведений из мира сновидений. Цин Ханьян поднял кружку с пивом и, тяжело вздохнув, сказал: «Мы живем вчерашним днем, будущий мир принадлежит таким молодым людям, как малыш Лу, выпьем же все за него, будь здоров». Кто бы отказался оказать ему честь после таких слов? Все присутствовавшие люди подняли бокалы и осушили их за Лучня. Возможно, все глубоко внутри понимали, что этот тост был также адресован к умирающему року. Лучень поспешно сказал: «Старшой Цин слишком перехваливает меня. Ты и сестрица на не живете вчерашним днем. Я осушу этот бокал в знак уважения к вам». Он залпом выпил все пиво. Такой поступок немало возвысил Лучня в глазах остальных четырех членов группы блуждания, уважает старшие поколения. Снаружи, на большой сцене, группа хранителей только что закончила выступление. Две их оригинальные композиции не привлекли внимания аудитории и не оказали неожиданного отклика. Сложная структура песен, трудные для понимания слова, форма выражения чувств. Очень мало людей среди присутствовавшей публики смогли все это понять. Как бы там ни было, бурные ритмы и рев в той или иной степени подняли общее расположение духа. Немало людей размахивало светящимися палочками. Следующие музыкальные группы и исполнители оказались намного смышленнее и вовсе не играли какие-то свои оригинальные произведения, а исполняли каверы на популярные, хорошо известные песни. Софт-рок, рэп, быстрые песни – все это вызывало волны порыва. Более 2000 зрителей вставали, высоко поднимали руки и размахивали ими под бурлящие ритмы музыки, либо хором громко подпевали выступавшим на сцене исполнителям. Радостные возгласы, крики и визги то вспыхивали, то затухали, и все это смешивалось со звонкими свистами. Настоящие эмоции можно было получить, только лично поприсутствовав на концерте, а не наблюдая за ним перед экранами мониторов. Мобильный телефон Лучня внезапно зазвонил. Ему позвонил проводивший стрим Ли Фэйюй, который поинтересовался у Лучня насчет точного времени его выступления. «Никто не находит себе места, все жаждут лицезреть тебя. Зов народа силен». Лучень рассмеялся. «Через полчаса, возможно, очередь дойдет до меня. Принеси за меня извинения зрителям». По окончании телефонного разговора сестрица наполюбопытствовала: «У тебя друг пришел на представление?» Лученю только и оставалось вкратце рассказать про его занятия стримами. «Это очень любопытно». В глазах сестрицы намелькал блеск, когда она слушала. Она сказала: «Я знаю, сейчас интернет пользуется большим спросом. Фактически ты можешь проводить прямые трансляции в нашем баре, попутно зарабатывая для Красоднева репутацию». У Лученя действительно была такая мысль. Он только собирался ответить, как поспешно прибежал один из работников и, размахивая расписанием, громко сообщил: «Музыкальная группа «Фит» и учитель Лучень из Красоднева, прошу подойти к закулисью и приготовиться к выступлению». Глава 37. Мощный соперник. 37. Мощный соперник. Лученя впервые назвали учителем. Конечно, обращение «учитель» здесь обозначало не того учителя, что преподносит знания и воспитывает людей. Это было красивое обращение в шоу-бизнесе к людям старшего поколения или знаменитостям, которые рано начали карьеру. Обращение подходило как к мужчинам, так и к женщинам, было очень приятно на слух и считалось почетным. Музыкальная карнавальная ночь в «Голубом лотосе» проводилась неоднократно и в небольшом окружении Хаухая имела силу воздействия. Люди, что могли выступать там на сцене, не являлись заурядными личностями. По сравнению с ними послужной список Лученя был самым бедным. Поэтому, услышав обращение «учитель», ему действительно стало неловко. Сестрица навстала, сказав: «Старшой Цин, я тоже пойду». Она все еще беспокоилась за Лученя, все-таки сегодня вечером он собирался столкнуться с несколькими тысячами зрителей. Ее поддержка и подбадривание по крайней мере могли помочь Лученю осознать, что он не был одинок. Цин Ханьян поколебался и тоже следом встал. «Хочешь идти? Тогда пойдем вместе, мы одна семья». Лучень понял их умысел и признательно ответил: «Спасибо, братец Цин. Спасибо, сестрица На. Ни к чему вся эта учтивость». Цин Ханьян похлопал по плечу Лученя и произнес: «У тебя настоящий талант, ты должен еще больше верить в себя». Лучень молчаливо кивнул головой. Цин Ханьян говорил верно, он должен был больше верить в себя. Владея богатыми воспоминаниями трех жизней, имея духовную сокровищницу одного мира, он уже не являлся тем, кем был раньше. Лучиню незачем было бояться какого-либо вызова. Он невольно посмотрел на стоявшую неподалеку музыкальную группу «Фит», и по чистой случайности тот ничтожный пижон, фронтмен группы «Фит», Чен Сяодун тоже повернул голову. Взгляды обоих человек столкнулись друг с другом. Казалось, будто мелькнул невидимый огонек. Уголки рта Чен Сяодуна расползлись в язвительной улыбке. Он без всякого внимания ушел со своими компаньонами. Лу Чень не разгневался, а взял гитарный кейс и пошел к закулисью. Своими песнями он даст ответный удар сопернику. Левая часть закулисья большой сцены выделялась под временное пользование собиравшихся выступать исполнителей и музыкальных групп. Так как пространства там было немного, то, как только подходило определенное время, рабочий персонал вызывал сюда людей поименно. Когда Лу Чень, Сестрицына и группа блуждания пришли в закулисье, там уже находилось немало людей. Среди них была пришедшая первой группа «Фит». Увидев зашедших Цинь Ханьяна и остальных, Чен Сяодун не обратил на них внимания, а беззаботно общался и шутил со своими коллегами. Старшой Цинь, Сестрицына, мужчина около 30 лет, одетый в жакет, встал и, улыбнувшись, окликнул. «Не рановато ли вы пришли?» Он имел высокое и худощавое телосложение. На щеках отчетливо виднелись костлявые скулы, в глазах сверкало воодушевление, лохматые длинные волосы не спадали до плеч. Он слегка напоминал художника, оставшегося без средств к существованию. Подобных людей можно было очень часто увидеть в галерее «Деревня художников», располагавшейся в пекинском районе Тунчжоу. Цинь Ханьян пожал ему руку, энергично обнял, а затем представил его Лу Чэню. «Это лидер группы «Компас Гань Лан», старший братец Гань, а это наш юный Лу Чэнь». Лу Чэнь без какого-либо высокомерия и заискивания протянул руку человеку. «Здравствуй, старший братец Гань, я о тебе наслышан». Гань Лан пожал ему руку и улыбнулся. «Я видел тебя в Краснодневе, у тебя неплохие две оригинальные народные песни». Оказывается, фронтмен группы «Компас» бывал в Краснодневе и наблюдал за выступлением Лу Чэня. Такой факт привел Лу Чэня в восторг. «Спасибо, прошу старшего братца Ганя дать советы». «Я не смею давать советы, у меня недостаточно навыков, чтобы писать оригинальные произведения». Гань Лан с серьезным видом спросил: «Малыш Лу, ты сегодня вечером приготовился исполнять те две песни?» Лу Чэнь покачал головой из стороны в сторону, ответив: «Нет, это правильно». Гань Лан почувствовал облегчение. «Стиль тех двух народных песен не подходит для этого места, лучше поменять на другие». Лу Чэнь молча улыбнулся. У него был проницательный ум, и он сразу уловил смысл слов человека. Возможно, старший братец из группы «Компасы» был откровенным, но под личиной отзывчивости глубоко скрывалась гордость. Он со всей прямотой уведомил Лу Чэня, что не рассматривал того со всей серьезностью и просто не хотел выигрывать слишком легко. Иными словами, ему запросто было раздавить Лу Чэня. Гань Лан уже вел беседу с сестрицей На. Чен Сяодун с злорадством взглянул на Лу Чэня. Лу Чэнь с преспокойным видом отыскал в углу закулисья место, сел, достал гитару и начал ее настраивать. Снаружи доносились бурные аплодисменты и радостные возгласы. Предыдущая музыкальная группа закончила свое выступление. Зашел рабочий персонал и сказал готовиться группе «Фит». Чен Сяодун немедленно подскочил, а вместе с ним забряцали его сверкающие украшения. «Братья, выходим». Перед тем, как уйти, он снова взглянул на Лу Чэня. Его взгляд так и был наполнен желанием спровоцировать. Появление группы «Фит» на сцене вызвало немало шума. Несколько десятков молодых парней и девушек высоко подняли люминесцентные таблички с надписями «Фит», «Чен Сяодун». Толпа кричала и подскакивала на ноги. Они хором громко выкрикивали имя фронтмена и были так взбудоражены, словно вот-вот собирались расплакаться. Чен Сяодун обхватил правой рукой электрогитару, а левой рукой помахал фанатам, сказав: «Всем добрый вечер. Весьма рад, что смог принять участие в представлении на музыкальном ночном мероприятии. Я, Чен Сяодун из группы «Фит». Чен, Чен, Чен». Многие поклонницы громко визжали, изо всех сил размахивая светящимися палочками. Похоже, эта группа «Фит» очень популярна. В вип-зоне на верхушке бара «Голубой лотос» за столиком сидела Дун Юй напротив Су Цинмы. Дун Юй тихо спросила: «Ты не думала о том, чтобы привлечь их к нам?» Медийная компания Цинь Юй была учреждена за очень короткий промежуток времени. Привлечением новых артистов все время занималась Су Цинмы. Су Цинмы сердито ответила: «Группа «Фит» уже привлечена другой компанией. У них жесткие требования и выйдут нам слишком дорого, поэтому я отказалась от них». Дунью кивнула, выразив свое понимание. Она избрала основным критерием в развитии компании Цинью сдержанность и не стремилась одержать мгновенный успех. Ей нужно было накопить достаточно опыта и сил, после чего можно было приводить в действие великие замыслы. Поэтому поначалу девушки не могли платить слишком высокую цену за подписание договора с новыми людьми. Рядом с Су Цинмэй и Дунью сидело немало людей. Среди них были Чан Вэй и Чэнь Цзиньхао. Кроме того, присутствовали видные деятели из деловых кругов. Например, высшее руководство развлекательных компаний, редакторы музыкальных веб-сайтов, авторы песен, а также профессиональные музыкальные критики. Состав присутствовавших людей на мероприятии был достаточно богат. Чан Вэй повернулся к Чэнь Цзиньхао и сказал со смехом: «Старина Чэнь, как только группа ФИТ закончит петь, очередь дойдет до твоего малыша Лу». Чэнь Цзиньхао горько усмехнулся: «Уважаемый Чан, кто составлял порядок выхода исполнителей на сцену? Как такой бывалый человек, как Чэнь Цзиньхао, повидавший многое за столько лет, мог не разглядеть в этом порядке выхода на сцену грязный трюк? Ранее он только терпел и молчал, а поскольку сейчас Чан Вэй поднял эту тему, Чэнь Цзиньхао решил воспользоваться случаем и спросил, чтобы добиться правды. Он верил, что Чан Вэй не был способен на такое деяние». Чан Вэй рассмеялся и сказал: «Об этом надо спросить у члена твоей семьи. Я на это никак не влиял». Несмотря на то, что догадки уже давно витали в сердце, однако теперь, получив настоящее признание, Чэнь Цзиньхао все еще находился в недоумении. Су Цинмэй была его младшей двоюродной сестрой. Разве она не была ему членом семьи? Чан Вэй понимал чувства Чэнь Цзиньхао и успокоил того: «На самом деле это пустяк. Это еще больше закалит юношу». Чэнь Цзиньхао молчал. В данный момент группа ФИТ на сцене закончила исполнение одной знаменитой рэп-песни. Чен Сиадун пел, изо всех сил подпрыгивая. Он легко поднимал настроение публики, вызывая то и дело волны громких приветствий и демонстрируя свои таланты и способности. Фронтмен группы откинул назад волосы, высоко поднял электрогитару и громко сообщил: «Следующую песню посвящаю дружественной публике. Она называется «Превосходство» и заставляет всех нас превзойти самих себя». Только его речь прервалась, как раздавшиеся громкие крики и возгласы внезапно повысились до нескольких десятков децибел. «Чен, Чен!» Несколько взволнованных фанаток пытались выбиться из толпы, желая забраться на сцену, но в итоге им преградила путь охрана. Чен Сиадун схватился за электрогитару, опустил голову, поднял ногу, согнувшись в теле, и внезапно провел пальцами по металлическим струнам. Следом раздалась яростная увертюра. «Превосходство!» Сидевшие за сценой Цинханьян и сестрицына обменивались растерянными взглядами. В глазах обоих читалось удивление. «Превосходство» считалось классической рок-песней, которая некогда в 90-х годах была довольно популярна, однако ее было весьма трудно петь. Особенно та часть песни, где надо было петь в высоком регистре, вынуждала многих исполнителей терять дыхание, а исполнение в более низком регистре уже утрачивало весь шарм композиции. Чен Сиадун неожиданно решил бросить вызов «Превосходству». Вне всякого сомнения, он очень верил в себя. Цинханьян и сестрицына невольно ощутили беспокойство за Лучэня. У него был мощный соперник. Глава 38. Никогда не признавать поражение. 38. Никогда не признавать поражение. Превзойти свет. Превзойти молнию. Превзойти все на свете. Голос поющего Чен Сиадуна вместе с энергичным музыкальным аккомпанементом непрерывно и ожесточенно ударял по барабанным перепонкам публики. У него был мощный и пронзительный голос, который был способен долететь до самого неба. Своим пением Чен Сиадун выявил особое изящество классической рок-песни «Превосходство». Особенно искусно фронтмен группы ФИТ управился в плане дыхания с самой сложной частью песни, где нужно было петь в верхнем регистре. Если бы люди не слышали собственными ушами и не видели собственными глазами, им было бы трудно представить, что такое маленькое тело могло извергнуть такой золотой голос. Чен Сиадун, бесспорно, имел одаренность в пении. У более 2000 зрителей кровь бурлила от его пения. Они были все необычайно взбудоражены. Неважно, держали ли люди в руках светящиеся палочки или нет, они все размахивали руками, подпрыгивали в такт музыки и восклицали. Услышав большую часть песни, знатоки музыки поняли, что Чен Сиадун выбрал эту рок-композицию не без причины. Он, должно быть, пригласил мастеров, которые заново записали аранжировку для «Превосходства», чтобы нынешняя версия песни больше соответствовала его голосу и вокальному мастерству. Это было все равно, что идти по кратчайшему пути. Однако шли по такому кратчайшему пути очень умело, угождая людям. Это можно было понять по зрительским отзывам. Группа «Фит» являлась весьма смышленой и способной музыкальной группой. Сила Чен Сядуна была непредсказуемой. Группа неспроста стала популярна в местных кругах. Но чем большую мощь демонстрировала группа «Фит», тем большее давление она, несомненно, оказывала на Лучиня, который должен был выступать следующим. Немало людей из присутствовавших ясно осознавали это. Например, сидевшая в VIP-зоне на верхнем этаже бара Су Цинмы, в ее глазах мерцали лучи самодовольства. Находившиеся за сценой Цинь Ханьян и сестрица намолчали. Последняя все это время тайно тревожилась за Лучиня и боялась, что после того, как Лучень выйдет на сцену, он не сможет приспособиться из-за высокой планки, которую установили группа «Фит» и Чен Сядун, потеряет надлежащий уровень и будет окончательно раздавлен. Подобные инциденты раньше неоднократно происходили на музыкальном ночном мероприятии. Певцы соперничали с певцами, музыкальными группы, с другими музыкальными группами. Между ними никогда не было полной нежности. Гань Лан же сидел в закулисье с уверенным видом. На его лице читалась непринужденность. Его музыкальная группа «Компас», которую он представлял, должна была выступать после Лучиня. Она избегала прямого столкновения с группой «Фит», а выступавший перед ней Лучень служил подстилкой. Подходящие люди, время и ситуация, все складывалось удачно для группы «Компас». Не было никаких оснований, что ее подавит. А самым важным являлось то, что у Гань Лана был мощный козырь в руках. Группа «Фит» эффектно исполнила композицию «Превосходство», Чен Сядун блестяще ее спел, но все-таки это как-никак была старая 20-летняя песня, классическое произведение, которое у всех было на слуху. Каверы на классические произведения, безусловно, очень легко вызывали резонанс у публики. Все привыкли принимать в каверах хорошее пение, как должное. У людей уже не было такого большого удивления и восторга, и тем более ностальгических настроений. А у группы «Компас» мощным козырем являлись две песни, из-за которых два месяца назад была потрачена кругленькая сумма на специалистов, чтобы те написали эти самые две песни. Их очень долго, не щадя сил, репетировали Гань Лан и остальные члены группы. И вот сегодняшним вечером они были готовы всех ошеломить. Одну из этих песен прослушали профессионалы, которые полагали, что данная композиция была способна ворваться в хит-парад 100 лучших песен нынешнего года. Эта песня имела огромное значение в сотрудничестве между группой «Компас» и компанией «Цинь Юй». Гань Лан был переполнен уверенностью. А вот на канале Лу Фэнов Халитв многие рыбные фаны чувствовали себя весьма неспокойно. Охренеть, эта группа такая яростная, «Превосходство» очень сложно петь, а он неплохо ее поет. Нашему уважаемому Лу Фэю придется попотеть. Стример выходит на сцену следующим, да, уже опубликовали порядок выступлений. Следующим выйдет на сцену наш стример. Ужасно организовали порядок выхода. Ведь народные песни стримера не подойдут для этого места. Чего вы так себя ведете, ребята? Мы должны верить в уважаемого Лу Фэя. Он задаст жару. Я помню, что ранее стример говорил, что собирается сыграть новые песни. Надеюсь, мы услышим эти новые песни. В любом случае я буду поддерживать уважаемого Лу Фэя. Трансляцию уже смотрели 100 тысяч человек. Среди зрителей имелось немало знатоков, которые разглядели проблему и выплескивали свое беспокойство в чат. Они не знали, что из-за их замечаний в итоге многим стала ясна целая картина. Изначально зрители были рады увидеть появление Лучиня на сцене, но вскоре эта радость сменилась беспокойством за то, что на него оказывали такое давление. А никто не желал видеть, чтобы стримера, который доставлял им радость, безжалостно растоптали. Люди даже перестали награждать рыбными шариками. Заметив такую ситуацию, ответственный за стрим Ли Фэю и так взволновался, что у него на лбу выступил пот. Но перед выходом Лучиня на сцену у него не было никакого способа изменить нынешнюю ситуацию. Ему только лишь и оставалось, что просить зрителей поддержать Лучиня и верить в него. Но успех оказался незначительным. Системное оповещение. «Называй меня Либо, Серебро 3», подарил один авианосец стримеру. Системное оповещение. «Называй меня Либо, Серебро 3», подарил один авианосец стримеру. Системное оповещение. «Называй меня Либо, Серебро 3», подарил один авианосец стримеру. Как раз в это время на экране всплыли три подряд броских системных оповещения. Три грозных авианосца с невероятной дерзостью проплыли на стримерском канале перед глазами зрителей. Вся негативная обстановка, царившая на канале Луфея, была вмиг уничтожена тремя авианосцами. Да здравствует Либо, великий богач. Затем по привычке накатила волна попрошаек, которые преклонялись и завывали. В итоге внимание большей части публики было отвлечено, и немногие уже следили за выступлением группы ФИТ. «Называй меня Либо, командир Лу обязательно победит. Войско Лу никогда не признает поражение. Никогда не признает поражение». Одинаковые комментарии мгновенно захватили весь экран, отчего невозможно было разглядеть саму трансляцию. Приходилось либо чистить комментарии, либо прикреплять их в другую часть экрана. «Никогда не признавать поражение». Это был лозунг войска Лу. Сейчас войско Лу увеличилось в десятикратном размере. Самая первая группа Фиксун, предназначавшаяся на 5000 человек, уже была полностью укомплектована. Кроме того, открылись еще две такие же группы Фиксун на 5000 человек. Легион выходил в безжалостный поход. Ли Фэйю взволнованно сообщил: «Я от лица Луфэя благодарю начальника штаба Либо и благодарю всех членов войска Лу. Я верю, что наш уважаемый Луфэй ни в коем случае не уступит другим. Войско Лу никогда не признает поражение». Он невольно сжал кулак и взглянул на большую сцену впереди. «Старшой Чень, ты должен постараться». На сцене Чен Сяодун закончил свое выступление на невероятно высокой ноте, словно ее издавал дельфин. «Этот заключительный аккорд, очевидно», — добавил сам Чен Сяодун, показывая тем самым свое блестящее мастерство и блестящий голос. Он без всякой обеспокоенности максимально поднял публике настроение. После окончательного 20-секундного завывания Чен Сяодун снова откинул назад мокрые волосы и с довольным видом произнес: «Спасибо всем. Сегодняшний вечер принадлежит вам, и только благодаря вам мы продолжаем вас радовать». «Да». В ответ раздались бесчисленные восторженные и горячие крики. Узрев прекрасный успех, Чен Сяодун довольно улыбнулся и, придерживая электрогитару, слегка поклонился публике, а затем развернулся и покинул сцену. «Чен, Чен, спой еще песню». Немало фанаток визжали изо всех сил, а некоторые даже громко ревели, как будто потеряли самую любимую вещь. Закончилось выступление группы ФИТ, и очередь дошла до Лучиня. Сестрица насильно обняла Лучиня. «Задай жару, мы поддерживаем тебя». Цинь Ханьян тоже похлопал его по плечу. «Спой как следует». Лучень кивнул, а затем взял гитару, быстро вышел из-за кулисья и уже взбирался по ступеням на сцену. Как раз в это время Чен Сяодун вместе с остальными членами группы ФИТ спускались вниз. Этот ничтожный пижон гордо держал голову, словно являлся королем, вернувшимся с победой, а перед ним только что преклонялось множество его подданных. Он был так воодушевлен, что никого не воспринимал всерьез. Он увидел, как одинокий Лучень взбирался по ступеням. Его уголки рта растянулись в надменной улыбке. Он встал и не двигался. Лучень поднялся на две ступени вверх. Его отделяли две ступени от Чен Сяодуна, но он уже мог смотреть прямо перед собой на человека. Заметив вызывающий и самодовольный вид Чен Сяодуна, Лучень кивнул ему, сказав: «Хорошо спел». Чен Сяодун, не удостоив и взгляда, скривил рот, нисколько не собираясь уступать дорогу. Лучень холодно улыбнулся, обошел Чен Сяодуна с левого бока и не стал мериться с ним силой. Сейчас этот сопляк не имел никакого эффекта на Лучиня. Выйдя на сцену, он услышал, как позади него отчетливо донеслись насмешки от членов группы ФИТ. Лучень не изменился в лице, а спокойно подошел к микрофону, после чего столкнулся с 2000-й публикой. Глава 39. Весна. 39. Весна. Лучень никогда не задумывался, что однажды он сможет стоять в таком месте и выступать для такой многочисленной публики. Свет прожекторов был направлен на одного Лучиня, а его сердце было на удивление спокойным. Зато неспокойно себя ощущали 150 тысяч рыбных фанов на канале Луфэйанов Халитв. «Уважаемый Луфэй вышел на сцену. Я вижу его. Я так взволнован, так взволнован, так взволнован, так взволнован. Жги, стример. Мы все болеем за тебя и всегда будем поддерживать тебя, могучий стример». А отвечавший за стрим Ли Фэйю вообще не смотрел на экран. Он съежился и уставился на сцену с широко раскрытыми глазами. Правая ладонь крепко сжимала рот, как будто оттуда собиралось что-то хлынуть. Только так у него получалось держать себя в руках. Напряжение, небывалое напряжение, словно в данный момент сам стоял на той сцене. В 3,5 метрах над лифтом на верхнем этаже бара в VIP-зоне люди из бизнес-кругов все еще обсуждали недавнее выступление группы FIT. Они восхищались пением Чен Сяодуна и одобряли его. Чен Сяодун получил самые высокие оценки из всех уже выступивших музыкальных групп. Су Цинмэй же была к этому безразлична. Она потянула за руку Дун Юй, сказав: «Тот мальчишка вышел на сцену. Подожди, сейчас увидишь интересное представление». Она кокетливо улыбнулась, словно лиса, бросившая взгляд на цыпленка. Дун Юй недоумевала: «Какая тебе разница? Пусть даже и плохо споет, что ты от этого получишь? Отомстишь, сестрица Юй, думаешь? Такая девушка, как я, настолько мелочная». Су Цинмэй гордо произнесла: «Я раздавлю его, чтобы он мог четко осознавать свое место, затем я снова предложу ему подписать контракт и как следует его подготовлю, потому что талантливый человек начинает дорожить ценностями только тогда, когда переживет неудачи». Дун Юй не находила слов. Су Цинмэй на самом деле хотела еще сказать, что не просто сделала из Лучиня аппетитную закуску, распорядившись порядком выступлений, она сделала из него настоящее угощение. Вся зрительская площадка быстро затихла. Весь порыв, что вызвали группа FIT и Чен Сяодун, вскоре утих. Более 2000 зрителей смотрели на вышедшего на сцену с гитарой в руках Лучиня. Среди толпы находились разные люди: удивленные, любопытные, сомневающиеся, недоумевающие. Музыканты, что выступали до Лучиня, собирались группами. Они либо выступали как единая музыкальная группа, либо как отдельные исполнители, но с аккомпанементом музыкальных групп. Никто не выбегал один на сцену, как Лу Чень, держа в руках лишь обычную акустическую гитару. Неужели Лу Чень собирался петь под собственный аккомпанемент любовные или народные песни? Такие нежные, не имевшие никакого эффекта песни разве подходили для подобной обстановки? Сколько же у него было смелости, чтобы стоять в присутствии такой многочисленной толпы? Очень многие зрители ощущали, что им испортит настроение. Постепенно в них нарастало недовольство. Кто-то даже стал шипеть. Несмотря на то, что большинство зрителей все еще находились в ожидании, по крайней мере перед выступлением Лучиня пока не смели скандалить, однако шипение 30-40 человек довольно сильно резало слух. Оно незаметно могло оказать огромное давление на людей, стоявших на сцене. Лу Чень не обращал внимания на шипение, а просто сообщил в микрофон: «Всем добрый вечер, я Лу Чень из бара «Краснодев». Для вас я подготовил свое оригинальное произведение. С этой песней я впервые выступаю на публике. Она называется «Весна». Оригинальное произведение, впервые его исполняет «Весна». Зрители слушали с неким недоумением. Они чувствовали, что объем информации для них оказался чересчур большим. Лу Чень больше ничего не стал разъяснять, а начал ловко играть увертюру. В то мгновение, как задергались металлические струны, его взгляд устремился вперед в пустоту. В черных, как смоль, глазах будто играл огонек. Бесчисленные воспоминания всплывали в голове Лу Чэня. Это были воспоминания Сюйбо. Огонек в глазах превратился в бесконечное, несокрушимое пламя. Низкий, слегка хриплый голос выдавал все, что приходило в голову. «Еще помню весну, что пережил я много лет назад, в то время, пока не состриг свои длинные волосы. Не было у меня никаких кредиток, и не было ее у меня, не было крыши у меня над головой, но в то время я был так счастлив, хоть и имел лишь одну сломанную гитару, на улице, или под мостом, или же на поле. Я пел неинтересные никому народные песни». Начавшаяся мелодия была очень спокойной и неторопливой, она без устали рассказывала публике о днях пережитого прошлого, неся с собой тоску и превратности судьбы. Песня была преисполнена любовью к тому периоду времени, который невозможно было забыть. Однако, когда публика уже посчитала, что композиция относилась к народным песням про ностальгию, ритм песни резко ускорился, звуки гитары стали звонкими и ритмичными. «Если однажды я останусь ни с чем, прошу, оставь меня в том времени. Если однажды я тихо уйду, прошу, захорони меня в той весне». Внезапный душераздирающий рев, выражавший невообразимо сильные эмоции, подобно мощному артиллерийскому огню, молниеносно обстреливал сердца всех присутствовавших людей, приводя их в трепет и заставляя их кровь стынуть в жилах. По-настоящему тронул за живое. В это время звуки песни снова вернулись к прежнему ритму мелодии. «Еще помню те одинокие весны. Тогда не отрастил еще бороду и усы. Не встречал я день влюбленных и не получал подарки. И не было у меня своей возлюбленной принцессы. Но чувствовал, не все так плохо. Хоть и имел одни иллюзии насчет любви. То на рассвете, то поздней ночью, то на ветру. Я пел неинтересные никому народные песни. Прежде застигнутые врасплох зрители наконец-то пришли в себя и тоже следом зажглись. Публика впервые слышала эту песню, а обычно новыми песнями было довольно трудно вызвать отклик в чувствах слушателей. Очень многие песни требовали неоднократное прослушивание, чтобы уловить их истинную ценность и изящество. Но композиция «Весна» не являлась таковой. Она не была замысловатой в плане мелодии или слов, не имела никаких труднопонимаемых мест. Песня, насыщенная бурными, пылкими эмоциями, ощущением мимолетности бытия и тоской по прошлому, действительно трогала за душу. Ей невозможно было сопротивляться. Слушая данную песню, люди все понимали и без всякого сопротивления испытывали эмоциональное потрясение. Публика была растрогана не из-за грусти, что содержалось в словах песни, а из-за эмоциональной связи и душевного расстройства, из-за пережитых в прошлом неудач, которые невозможно было уже исправить. Они слушали: «Если однажды я останусь ни с чем, прошу, оставь меня в том времени. Если однажды я тихо уйду, прошу, захорони меня в той весне, в той весне». Вся зрительская площадка находилась в полнейшей тишине. Лишь звуки гитары и голос Лучина резонировали в воздухе. Те резавшие слух шипения уже давно бесследно пропали. Теперь их считали просто смехотворными и жалкими. Эта песня нанесла удар с максимальной силой не только по 2000-й публике, но и по исполнителям, что выступали на сцене так же, как и Лучин. Эти музыканты прибыли из различных мест. Многие в погоне за музыкальными идеалами скитались по столице, жаждали получить известность, жаждали, чтобы люди ими восхищались, жаждали стать объектом всеобщего внимания. Однако реальность всегда оказывалась такой жестокой. Идеалы сменялись потребностями к существованию. Молодость уходила навечно, а тебе так ничего и не доставалось. Многие музыканты постепенно становились парализованными, больше не отстаивали свои убеждения, забывали свои первоначальные намерения, и жизнь у них протекала в обычном русле. До настоящего момента, когда они услышали «Весну» Лучина, глубоко скрытые в их сердцах шрамы яростно разорвались, отчего люди испытывали непередаваемую боль. Как так получилось, что подобную песню исполнял Лучин? Ведь он был так молод и принадлежал всего лишь к младшему поколению. Он, у входа в закулисье, Цин Ханьян и сестрица настояли плечом к плечу. Лицо первого покраснело от напряжения, его тело слегка дрожало, а в глазах последней появился хрустальный блеск слез, она изо всех сил кусала губы. Внутри закулисья все люди из группы Компас молчали, не находя слов. Гань Лан сидел оцепенело, словно его околдовали и превратили в камень. Он чувствовал огромную печаль. Чен Сиадун остановился на рабочем проходе, его лицо сильно исказилось и стало уродливым. Находившиеся на нижнем этаже Голубого Лотоса уже выступившие и собиравшиеся выступать исполнители и музыкальные группы подскочили к окну и смотрели через стекло на сцену, словно наблюдали за какой-то достопримечательностью, потому что они знали, что лицезрели зарождение нового классического произведения. На втором этаже бара в VIP-зоне никто не разговаривал. В данный момент не требовалось что-либо говорить, достаточно было лишь послушать песню. «Если однажды я тихо уйду, прошу, захорони меня в той весне, в той весне». Смотрю я пристально на нынешнюю весну, по-прежнему я чувствую все ту же теплоту. Звуки песни постепенно затихали, а эмоции по-прежнему оставались, как будто весна никогда не заканчивалась. Глава 40. Вперед. Более 2000 человек молчали. Было настолько тихо, что люди могли услышать, как кто-то кашлял вдалеке. Однако какое-то неописуемое настроение нарастало в толпе. Лучень отложил гитару. То бесконечное пламя в глазах отступило, взгляд снова стал ясным. Он в очень простой манере произнес: «Спасибо». Внезапно раздались аплодисменты. Сначала доносились отдельные хлопки с разных уголков площадки, но вскоре люди как будто очнулись от крепкого сна и следом за остальными изо всех сил зааплодировали. Они пристально смотрели на Лучина и хлопали в ладоши. Рассеянные аплодисменты стали концентрированными, из беспорядочных хлопков они превратились в размеренные, то и дело раздаваясь. «Вперед!» Неизвестно, кто это громко выкрикнул, однако он очень быстро заразил всех окружающих людей. «Вперед! Вперед! Вперед!» Тысячи рук высоко поднялись вверх. Несметное количество людей хором заорало, моментально подняв огромную звуковую волну. Даже самые безразличные люди в толпе чувствовали, как у них кровь стыла в жилах, их всех трясло. Они были так взбудоражены, что утратили контроль над собой. Их переполняла пылкость, им невольно захотелось присоединиться к толпе и помчаться вперед. Такая картина обычно случалась только на крупных музыкальных фестивалях. Только когда эмоции публики достигали своего апогея, они могли проявляться. В то же время слово «вперед» обозначало желание зрителей, чтобы исполнитель либо повторно спел ту же песню, либо сыграл новую песню. Это слово брало свое начало в классической рок-песне «Go», написанную всемирно известной музыкальной группой «Blue Bird» из США. Когда фанаты ее слышали, то следом за пафосной мелодией выкрикивали «Go». Даже после окончания песни они не переставали выкрикивать, пока группа «Blue Bird» заново не исполняла песню. Такая мода дошла и до Китая, поэтому китайские меломаны поменяли «Go» на свое «Вперед», оставив тот же самый смысл. Но китайское слово звучало намного круче. Китайское слово имеет также значение «рваться вперед», «идти напролом», «штурмовать», «напористый», поэтому оно передает более сильную эмоциональную окраску, чем английское «go». Вперед, вперед, вперед, вперед к заоблачным далям. Пришедшие выступать на музыкальной ночи в «Голубом лотосе» исполнители, слушая эти выкрики, могли испытывать лишь восхищение без всякой зависти, потому что они ясно осознавали, что означало это «вперед». Помимо малого числа истинных фанатов некоторых музыкантов, в основном вся публика являлась настоящими меломанами. Было крайне трудно добиться от них высочайшего признания. Ранее такое случалось очень редко. Пылкая атмосфера, что установили группа Фит и Чен Сиадун, была ничто по сравнению с тем, что сейчас творилось. Зрители также надеялись, что Лу Чэнь снова споет ту душераздирающую песню «Весна». Они не успели ей насладиться. Звуковая волна из «Вперед» обуяла всех присутствующих и донесла мощный импульс до вип-зоны в «Голубом лотосе». Люди из бизнес-кругов обменивались растерянными взглядами и молчали, ничего не испытывая, кроме потрясения. Дун Юй задумчиво уставилась на стоявшего на сцене Лу Чэня. В ее глазах красного феникса, что скрывались под очками с черной оправой, читалось удивление, как будто она сама себе говорила: «Действительно блестящее интересное представление». А на милом личике, сидевшей рядом с Уцинмой, показался постыдный румянец, говоривший о ее желании скрыться куда-нибудь подальше. Она только что торжественно обещала, что будет выглядеть достойно в глазах Лу Чэня, но никак не ожидала, что в результате Лу Чэнь станет выглядеть достойно в глазах всех присутствующих. И в то же время он нанес многочисленные удары по ее достоинству.